Глава 5. «Вы решили, что горничных убил чай?» — уточнил Димон. Анна открыла сумку, с которой пришла к нам, вынула яркую жестянку и водрузила на стол. «Мы его не пили. Я коробку открыла, сразу отдала ее Надежде. Она тогда первый день работала». Надя смутилась. «Не за что мне подарки пока получать. Я ее остановила. Это не подарок, просто чай. Поставьте у себя на кухне, пейте сколько хотите». «Люблю фруктовый чай», — призналась горничная. «Чем духовитее, тем лучше». Когда она умерла, все вещи покойной я отправила в приют для бомжей. А жестянку с чаем, там его много было, сахар, печенье, растворимый кофе, к которому мы тоже не притрагиваемся, оставила для той бабы, что на смену Наде явится. «Большая тара», — наконец произнес Илья. «Сколько в ней веса?» «Килограмма полтора», — ответил Коробков, взяв банку в руки. «До сих пор не видел чая в такой упаковке», — удивился Аверьянов. Коробков прищурился. «На банке написано «нет для продажи». Для чего тогда?» «Для рекламы», — предположила я, «чтобы раздавать в качестве подарков разным знаменитостям, партнерам, журналистам. Еще такие здоровенные емкости ставят в магазинах. Из них совочком берут содержимое и продают покупателям. Кому 100 граммов, кому 50. Можете оставить нам этот чай?» «Конечно! Я принесла его специально, чтобы вы определили, какая зараза в нем содержится», — пояснила Анна. «Я заплачу за работу. Если мои подозрения верны, и там обнаружится яд, то вам придется взяться за поиски того, кто решил нас убить». «Семья состоит из 4 человек», — сказал Димон. «Елена Васильевна, Андрей Михайлович, Ирина и вы, Анна Григорьевна. Почему вы решили, что кто-то задумал уничтожить всех?» Анна отвела взгляд в сторону. «Ну, вообще-то ни у меня, ни у Ирочки врагов нет. У девочки есть недоброжелатели среди одноклассников и педагогов, но это ерунда. Ира одно время не успевала по математике. Учительница нервная, объясняет материал быстро, внучка не успевала понять. Раиса Ивановна Ирину двойками завалила. Я к ней пришла поговорить об успеваемости. Так преподавательница мигом предложила: могу позаниматься с вашей внучкой после уроков как репетитор». Я сразу поняла, с кем имею дело, и ответила: «Спасибо, мы подумаем над вашим предложением». И наняла Ире прекрасного Вадима Сергеевича. Он внучке все сразу по полочкам разложил. Крыса Раиса теперь пытается девочку завалить, дает ей у доски невероятно сложные задания. Но приходится отлично в журнал ставить. Понимаете, как эта Макаренко любит Иру? Дети в классе не бедные, гимназия платная. Ира не одевается роскошно, не носит золотые сережки. У нее и уши-то не проколоты, отец не разрешает. Но у нее не дешевый компьютер, дорогой телефон. Часто после занятий ее я забираю. А у меня вид отнюдь не скромной бабушки, которая кое-как выживает на мизерную пенсию. Раису прямо крючит от злости. Она видит, что деньги в семье есть, а ее не наняли репетитором. Ира не изгой в классе, она такая, как все. С кем-то из ребят дружит, с кем-то нет. Но дети не способны на фокус с чаем. Что касается моей дочери, то ее лавка с цветами – крохотная капля в цветочном бизнесе. Андрюша купил жене доходное место у метро. Лена старается, что-то придумывает, но прибыли почти нет. Конечно, она пыжится, изображает из себя крупную бизнес-вумен, но реальность выглядит так. 2 продавца, они же уборщицы, простые бабы, зато с бейджами флорист-стилист. Недавно Леночка внедрила доставку заказов, наняла мужика со своим автомобилем. Ну и кому дочь может помешать? Думаю, объект убийцы – Андрей. Я, конечно, не владею информацией о делах зятя, но, учитывая его финансовое положение, высоту, на которую он поднялся, полагаю, что дорога на вершину успеха усеяна чужими костями. Попробую выяснить, есть в чае нечто необычное или это просто листья с какими-то ароматизаторами, пообещал наш эксперт. Анна встала. «Хорошо, жду вашего сообщения». Илья – опытный специалист. Ему понадобились сутки для получения результата. На следующий день в районе обеда Аверьянов доложил мне. Смесь состоит из обычного, вовсе недорогого чая. Качество его оставляет желать лучшего. Мне чай напомнил грузинский номер 36. Пила такой? Я порылась в воспоминаниях. Небольшие пачки-кубики про этот чай шутили, что он с ароматом сена и с дровами. «Он самый!» — улыбнулся Илья. «Хотя грузинский был разный. Пачки зеленого цвета добавляли часть индийского. Но вернемся к нашему случаю. Итак, основа смеси — черный чай низкого качества с малым добавлением элитного сорта. Еще там есть сушеные яблоки, ягоды съедобной жимолости, сливы, клубника. Все это в умеренном количестве, так сказать, изюминка. Обращаю твое внимание на то, что вышеперечисленные фрукты и ягоды весьма дешевы. Яблоки и жимолость растут повсюду. Сливы и клубника традиционны для Подмосковья. По идее, чай должен стоить недорого, но продается за ого-го, какие деньги! Присутствует резкий навязчивый запах корицы, ванили, шоколада. Но этих составляющих в нем нет, зато много ароматизаторов. «Значит, это просто чай от недобросовестного производителя», — вздохнула я. «Не беги впереди коня за призом», — остановил меня Илья. «В упаковке обнаружены мелкие кусочки какого-то растения». «Какого-то?» — повторила я. «То есть тебе неизвестно его название?» Аверьянов развел руками. «Увы, нет». «Поищи в справочнике», — велела я. Илюша усмехнулся. «Если эти данные не устарели, то на Земле более 350 тысяч видов растений – цветковых, махообразных, папоротников, зеленых водорослей. Ученые пока описали около 300 тысяч видов, остальные не изучены. И я полагаю, что на земном шаре много всего растущего, цветущего, колосящегося, о чем мы и понятия не имеем. Кроме того, частички в чае очень крохотные, определить, что это такое, невозможно». Предположим, что они ядовиты, но я не могу назвать токсин. Спектр обычных ядов не определился. Или это нечто редкое, или ничего опасного нет. Я съездил в фирменный магазин, купил там по 50 граммов этого зелья из разных банок. Похоже, продавец, спокойный мужик, привык к покупателям со странностями, потому что на мою просьбу «хочу купить чай «Райский сад» по 50 граммов из разных банок» он просто уточнил. «Все сорта, что у нас есть, на витрине?» «Да», — подтвердил я, — «каждый в свой пакетик». Торговец предложил, «хотите устроить дегустацию? Мы угощаем клиентов бесплатно». Я отказался, но спросил, «мне очень советовали купить «Райский вкус детства». Он пользуется спросом?» «Самый популярный», — заверил продавец, — «сам его пью. Тонкий аромат, который исходит от натуральных фруктов», и пошел расхваливать товар. Угадай, что я обнаружил во всех пакетиках, которые приволок из магазина. «Похоже, это коварный вопрос», — улыбнулась я. «Я должна спросить, чего ты не нашел? Кусочков неизвестного растения?» — точно воскликнул Аверьянов. «Подарок для семьи бизнесмена кто-то решил улучшить». «Странно», — сказал Иван Никифорович, который присутствовал при беседе. Я повернулась к мужу. «Что тебя смутило?» «Допустим, некий аноним решил избавиться от Красавина», — стал размышлять вслух мой супруг, он же начальник над всеми бригадами. «Демонстративно убивать Андрея, нанимать исполнителя наш Н не стал и правильно сделал. Зачем шум, гам, телекамеры, лайв в соцсетях? Лучше представить гибель бизнесмена как естественную смерть. Сказано, сделано. Преступник купил чай, улучшил его и отправил Елене Васильевне». Повод предположить, что его выпьют, у него был. Интервью Анны Григорьевны про чай с лепестками цветов. Она там соврала, что они с дочкой обожают фруктовые смеси. «Надо было адресовать банку лично Андрею Михайловичу», — протянула я. «Зачем женщин впутывать?» «Э, нет», — возразил Илья. «Думаю, в этом был хитрый расчет. Когда я служил в полиции, мне часто делали подарки родственники жертв, благодарили за то, что я точно установил причину смерти, помог посадить преступника. Денег, слава богу, никогда не предлагали. Чаще всего бутылку, а иногда палку сырокопченой колбасы, консервы. Я никогда их с собой не уносил, сразу отдавал санитарам, уборщицам. Не хотел тащить домой презенты. Почему? Нет объяснения. Неприятно как-то». Моя мама — директор школы, ей по всем поводам вручают коробки шоколада, цветы. Как не зайдешь к ней домой, там прямо оранжерея. Мать детей уважает, с родителями всегда вежливо, готова пойти на компромисс, помочь, ее искренне любят. Так вот, у мамы я охотно пью чай со сладостями от благодарных бабушек и ее учеников. Тот, кто приволок жестянку, прекрасный психолог, он решил, красавин увидит в руках секретаря банку и скажет: «Нафига она мне? Сам выпей или отдай кому-нибудь». А вот если вручить райский вкус детства теще олигарха, то она его примет. Дама не молода, соображений, небось, уже нет, банка красивая, тетка явно польстится, заварит чай, угостит семью. «Отлично», — остановила я Илью, — «и все на тот свет уедут». Аверьянов пожал плечами. «Сопутствующие жертвы — не редкость. Предположим, неведомое растение вызывает разные болезни, судя по причинам смерти горничных. Ураганное повышение давления и, как следствие, инсульт. Ну, еще астму, аллергию. Каждый человек реагирует на недуг по-своему. Одна домработница лишилась жизни быстро, другая боролась дольше месяца, третья тоже стойко ему сопротивлялась. Члены семьи бизнесмена одновременно не умерли бы. И кто свяжет все смерти вместе? Что выяснили на вскрытии? Инсульт. В возрасте 30-40 лет. Годков 20 назад такое было удивительно, сейчас обычное явление. Найти наличие непонятно чего в анализах невозможно, потому что нет анализа на непонятно что. Если у покойного картина инсульта, то никогда яд искать не станут. Зачем? Начальство не одобрит дорогого исследования при вполне очевидной причине смерти. Тот, кто все это придумал, отнюдь не дурак. Надо поговорить с бизнесменом. «А вот это не удастся», — возразила я. «Ты подошел не к началу нашей встречи с тещей Красавина. Задержался минут на 10, а она первым делом заявила: мой визит — тайна от всех членов семьи. Ни Андрей, ни Елена, ни уж тем более Ирина понятия не имеют о том, что я сюда направилась. Дочь не обеспокоена смертью прислуги. Для нее это просто совпадение. Зятю, как водится, не рассказали о домашних проблемах. В полицию обратиться я не могу. Красавин разозлится, если в особняк вдруг заявятся сыщики. Да и вашим сотрудникам у нас показываться нельзя». «Интересное заявление», — протянул Илья. «И как тогда работать?» «Я стану домработницей олигарха», — предложила я. «Изучу ситуацию на месте. Возможно, преступник предпримет еще одну попытку отравить Андрея, пришлет новый подарок». Аверьянов выпучил глаза. «Ты? Тань, ты хорошо готовишь? Ловко управляешься с домашним хозяйством?» «Прекрасно», — лихо соврала я. «Ведь, выйдя замуж за Ивана Никифоровича, я ни разу не приблизилась ни к плите, ни к мойке, ни к стиральной машине». Справедливости ради замечу, что и ранее никогда не блистало успехами на ниве ведения домашнего хозяйства. Правда, в ветхозаветные времена, в эпоху моего первого мужа, я научилась варить сосиски, и они даже не всякий раз лопались и выворачивались наизнанку. Яйца вкрутую тоже получались вполне себе ничего. Хотя я постоянно пыталась сварить их всмятку, но всегда получала вкрутую. Один раз я случайно узнала, что существуют женщины, способные приготовить яйцо в мешочке. Это высший пилотаж яйцеварения, плотный белок и желток, который по всему периметру крутой, а в середине жидкий. Женщине, которая может создать сей кулинарный шедевр, надо выдать медаль. Хорошо, хоть мой первый супруг не был гурманом, он радовался тому, что ему ежедневно дают сосиски. При этом судьба свела меня с Гри. Слушайте роман Дарьи Донцовой «Старуха Кристи отдыхает». Это он привел меня в особую бригаду, познакомил со своими коллегами, в том числе с Дмитрием Коробковым. Димон работает до сих пор, только теперь я его начальница. Сейчас не время и не место рассказывать, почему и как мы с Гри расстались. Ни он, ни я не виноваты в разрыве. Мы могли много лет жить вместе, но начальство решило иначе. А в системе особых бригад работа превалирует над семейным счастьем. Мы потеряли друг друга, и я долгое время вздрагивала на улицах, в толпе мне мерещился Гри. Во время моего второго брака мы с Гри жили на работе, питались в нашей столовой, холодильник дома чаще всего был пуст. Став одинокой, Я не стала варить себе полезные для здоровья супчики из овощей. В городе полно кафе, зарплата позволяла мне посещать их постоянно. А в третьем замужестве вместе с Иваном Никифоровичем я получила потрясающую свекровь Ирину Леонидовну. Теперь моя основная роль в семье — съесть все, что сварила, пожарила, потушила и испекла Ирина. Наверное, вы понимаете, что мне не стоит наниматься домработницей в семью, хозяин которой требует исключительно домашней еды. Но мы быстро нашли выход из положения.